Том не слушал рассерженную старосту, он был полностью поглощен легилименцией. Очень быстро стало понятно, что не Минерва была таинственным посетителем его снов. Она даже не помнила, что ей снилось в последнее время. Судя по эмоциям, ничего особенного она по ночам не видела. Да и вообще, никаких особых действий против Слизерина любимица Дамблдора не планировала. Так, обычные мелкие доносы. И Том сам не знал, радоваться ли или разочаровываться такому результату. Вообще-то, я хотел заглянуть в эту книгу. Он взял тот самый томик, что МакГонагаллу поставила на полку, и быстро пролистал его. Типично, фыркнула Минерва. Слизерин. Нет, это не то. Спасибо. Кстати, ты все равно очаровательна. Ридл наградил девушку одной из своих самых обольстительных улыбок, вложил книгу ей в руки и, отвесив легкий поклон, оставил старосту в противоречивых чувствах. Смазливый эгоист, частично расслышал, частично угадал он за спиной бормотание Гриффиндорки. Том покинул библиотеку и быстрым шагом направился к слизеринской гостиной. Не то, чтобы он опасался реакции Гермионы, не появись он там вообще, но давать ей еще один повод для ссоры ему совершенно не хотелось. Поругаться с ней он всегда успеет, а вот попробуй найти такую поразительную смесь выгоды и удовольствия. К тому же он знал, что не увязнет в этих отношениях. Конечно же, нет. И юный темный лорд позволил себе это показное равноправие, поскольку все-таки для имиджа лучшего ученика он нуждался в идеально образцовых отношениях со своей подругой. Гермиона сидела на диване, уткнув нос в книгу. А чего другого можно было ожидать? Она не высказала ему ни единого упрека насчет опоздания, хотя и наградила красноречивым взглядом. Том быстро подсел к девушке и в элегантном жесте поднес ее руку к губам. «Прости, что задержался. Одевайся, пойдем прогуляемся». В конце концов, надо было как-то мотивировать эту встречу. Взгляд изукоризненно изучающего стал удивленным. Но Гермиона молча встала и скрылась в спальне для девушек. Том быстро сбегал за шерстяной мантией, и вскоре звездная слизеринская пара уже выходила из замка. Погода стояла необычайно теплая. Воздух был насыщен характерным запахом прелых листьев. Перевалившие точку зенита солнце охотно золотило позднюю листву, яркими лучами скользило по озерной глади, игриво рассыпало искорки в волосах девушки. Это был прекрасный реквием природы по самой себе. «Ты хотел о чем-то поговорить?» Наконец, прервала молчание Гермиона. «Нет, просто прогуляться с тобой. Полезно для здоровья», сообщил парень, и, чтобы переключить внимание подруги, сразу же воспользовался случаем слегка ее подразнить, особенно для заучек и книжных червей. «Кто бы говорил», покачала головой она, но ничуть не обиделась. Молодые люди сами не заметили, как тропинка привела их на поляну у озера, где состоялся их первый серьезный разговор и была заключена судьбоносная сделка. «Просто не ожидала, что тебя может тянуть на романтику», добавила девушка, присев у воды и на миг опустив пальцы в кристальный холод. «Романтику», хмыкнул Том. «Ну, здесь так красиво», вставая, пояснила она, и тревожно. «Посмотри на деревья. Говорят, если много листьев на морозе умрут молодыми, значит, тоже ожидает людей». Юноша встретил ее взгляд, спокойный, грустный, задумчивый. «Ты о Гриндельвальде», уточнил он. «Не волнуйся, не зря он так ловко стравил магловские правительства в этой идиотской войне. Он подождет, когда добрая часть магглов погибнет, а власть ослабнет, и лишь тогда попытается развернуться по полной программе». Ее глаза потемнели. «Откуда ты знаешь?» – прошептала она. «Это логично», – пожал плечами Том, взяв ее за руку. «Зачем ввязываться в войну самому, если можно натравить одного врага на другого? Ты думаешь, он спровоцировал войну, а не воспользовался ею?» – нахмурилась девушка. «Я уверен, что Гриндельвальд поспособствовал приходу этого магла, как его, Гитлера, к власти», – кивнул Ридл. «Иначе это объяснить нельзя». Гермиона промолчала. Том не сомневался, что в это время она делала какие-то логические заключения. Парень едва заметно улыбнулся, легонько сжав ее пальцы. «И как ты думаешь, у него есть шанс на успех?» – наконец, задала вопрос девушка, вновь поднимая на него свои поразительные глаза, одновременно наивные и мудрые, детские и серьезные. «Если честно, нет», — помолчав, покачал головой он. Гермиона вскинула брови. «Главная ошибка Гриндельвальда, которую он, наверняка, считал преимуществом», — пояснил Ридл, — «в том, что война приняла слишком глобальный размах, а это активизировало не только магловские, но и магические силы практически по всему миру. Слишком большое количество волшебников теперь готово оказать сопротивление, и они не настолько ослаблены магловской войной, как это предполагал Гриндельвальд. Его сторонников не так много, чтобы выдержать открытое столкновение, которое рано или поздно непременно произойдет. Но он этого избегает, проводя свои операции под прикрытием магловских войск, заметила девушка. И к тому же, магловское правительство Германии находится под его контролем, а магическое существует практически подпольно. Гриндельвальд наводнил страну террором. Этого уже недостаточно, отозвался Том, слегка удивленный ее осведомленностью. К тому же, Гитлер уже начал проигрывать свою войну. Рано или поздно, Гриндельвальду придется выставить свои войска открыто, и те потерпят поражение. И, в конце концов, его самого убьют или отправят в тюрьму. Гермиона кивнула. «Пожалуй, ты прав, Том», — согласилась она. Гриндельвальд ошибся. Да и личной силы у него недостаточно, чтобы победить, например, того же Дамблдора, который вполне способен с ним справиться. Ее слова резанули, как проклятие, и парень невольно стиснул девичьи пальцы. «Ты говоришь об этом, как будто о свершившемся факте», — сухо заметил он. «Глупо недооценивать таких людей, как Дамблдор», — пожала плечами девушка. Пока Том думал, зашипеть ли на нее, не хуже Василиска, или хорошенько поругаться, видимо, она поняла, насколько ему было неприятно, потому что обняла его за талию и, прижавшись к парню, положила голову ему на плечо. «Неважно, кто победит Гриндельвальда», — холодно подытожил Риддл, решив отложить очередную промывку мозгов подруги до более вопиющего случая. В конце концов, она никогда не сравнивала его самого с опостылевшим профессором трансфигурации в пользу последнего. Он ошибся, и это очевидно. В любом случае, на его месте я бы пошел другим путем. Парень осекся. Гермиона слегка отстранилась и поймала его взгляд. Ее глаза расширились. «Как хорошо, что ты на своем месте, Том», — горячо зашептала она. «И только тебе решать, какова будет твоя судьба». Ее голос был пронизан каким-то непонятным ему состраданием и хрупкой надеждой, горечью и пьянящей убежденностью. Она не думала сейчас о Дамблдоре. Она волновалась за него. Он наградил ее пристальным взглядом. И вдруг неожиданно для самого себя вновь прижал к себе. Крепко, чуть ли не до боли. Минуты шли, незаметно и непреклонно. Солнечные лучи коснулись парня и девушки и будто навсегда застыли на фигурах, поглощенных объятием. И в этот миг Том понял, что можно быть счастливым просто так. Отсутствие Риддла за обедом весьма порадовало его девушку, и она незаметно подсунула Люпину записку, сделав вид, что случайно натолкнулась на Гриффиндорца. И вот сейчас вместо того, чтобы корпеть над эссе по зельям, она бежала на 7-й этаж, где они договорились встретиться. После прогулки с Томом Гермиона пребывала в растрепанных чувствах. Она сама не вполне понимала, что между ними произошло. Он обнимал ее как-то не так, он просто обнимал ее, а включилось ощущение взаимной настройки, как будто они делали уже что-то еще. В какой-то момент исчезла необходимость слов, все растворилось в дымке ненужности, и стало так тепло на душе, что Гермиона впервые за долгое время почувствовала полнейшее умиротворение. Неужели ее подстройка к парню оказалась настолько совершенной? Нет, до такой степени это невозможно. А вдруг это было проявлением чувств, напрасные надежды? Но вдруг, Том был таким спокойным и даже счастливым. Она ощутила это пронзительно явственно, его эмоции слились с ее. Круциатус забылся. Совершенно не хотелось возвращаться в замок, не хотелось больше ничего. И даже когда слизеринская пара пошла по тропинке обратно, временами смеясь и болтая ни о чем, казалось, что они продолжают стоять там, на памятной поляне, в нежно пьянящих, волшебно теплых объятиях, раскрывающих во всей красе всю сказочность и полноту бытия. Куда же делся расчетливый циник, лидер маглоненавистнической шайки и безжалостный эгоист, готовый с легкостью применить пыточное проклятие? Гермиона неожиданно поняла, будь Том всегда таким, как сегодня, она бы любила его. И девушка резко и жгуче почувствовала вину из-за того, что предавала своего парня, встречаясь с его врагом. Но что было важнее, укрепление их близости или безопасность маглорожденных? Она не могла найти ответ на этот вопрос. Сомнения отошли на задний план, лишь когда она увидела бегущего вверх по лестнице Люпина. Что случилось? На ходу выпалил он. Нахмуренные брови, озабоченное выражение лица. Гриффиндорец явно не ожидал ничего хорошего. «Не здесь», — коротко отозвалась Гермиона и успокоилась лишь, когда они нашли укромное местечко и наложили заглушающий звук чары. «Так в чем дело?» — повторил вопрос Джон. «Я не знаю подробности, но нападение на маглорожденных произойдет на Хэллоуин. Скорее всего, во время бала или после». Люпин убрал с лба каштановую челку, несколько раз моргнул. Уверенно, она молча кивнула, не сводя с него внимательного взгляда. «Я не обойдусь без помощи друзей», — покачав головой, решительно заявил он. «Этого и не требуется, Джон. Главное, чтобы они не знали источник информации. Я и сама готова помочь. Причем, учти, я буду следить за тем, чтобы никто из слизеринцев не пострадал». Люпин помолчал, оценивающе посмотрел на девушку, потом кивнул. «Хорошо, что ты предлагаешь превентивную тактику», — отозвалась экс-гриффиндерка. «Мы же не знаем и, очевидно, не узнаем, когда именно и как все произойдет, и слизеринцы ли вообще будут в этом участвовать. То есть ты предлагаешь просто охранять маглорожденных?» — вскинул брови Джон. «Умница». «Разумеется», — едва заметно улыбнулась Гермиона. «Прежде всего, надо составить их список и хорошенько запомнить в лицо, а потом уже подумаем конкретнее». «Согласен, сделаем», — одобрил парень и с кривой улыбкой заметил. «Это легче, чем следить за слизеринцами. И эффективнее», — фыркнула девушка. «Может быть, кто-то пригласит в гости тролля, например, специально для такого развлечения. Зачем участвовать самому?» Люпин с плохо скрываемым презрением посмотрел на нее и буркнул. «Тебе виднее, это просто логика», — пожала плечами Гермиона. «Вот, держи». И она протянула ему сигнальную монетку. Борясь с нахлынувшими вдруг ностальгическими эмоциями по отряду Дамблдора, девушка кивнула Гриффиндорцу и, сняв с помещения заглушающие чары, быстрым шагом направилась к лестнице. В выходной день перед Хэллоуином магическая деревенька Хаксмит казалась особенно оживленной. Ученики уже запускали в воздух волшебные страшилки и веселились на полную катушку, в магазинах было не протолкнуться, а прибыль хозяев кафе возросла в несколько раз. Том и Гермиона, пробежавшись по лавкам с зельями, застряли, как всегда, в книжном магазинчике. Лишь через пару часов Риддл с трудом уговорил себя оторваться от книг и, нагрузившись приличной их стопкой, повел Гермиону в одну из чайных. Заведение было излюбленным местом свиданий, потому девушка, едва войдя, застыла и только молча переводила удивленный взгляд то на него, то на маленькие столики на двоих, то на целующиеся парочки. Не ожидала? Впрочем, он тоже не вполне ожидал такого. Никак не выдав своего презрения в отношении слащавой обстановки, Том с милейшей улыбкой усадил Гермиону за столик у окна, и только после этого та обрела дар речи. «Это что, опять работа на имидж лучшего ученика?» Она наградила его скептически насмешливым взглядом и покачала головой. «Конечно, не стал отрицать он, уже зная, что подруга не рассердится. Но почему ты не можешь предположить, что мне и самому приятно? Еще бы тебе не было приятно», — иронично согласилась она. «Как это должно тешить твое самолюбие? А твое разве нет?» Том склонился к ней и, поймав ее взгляд, прошептал. «Посмотри вокруг, как много людей жаждет оказаться на твоем месте. Посчитай, сколько глаз смотрит с завистью. Осознай, как следствие, что многие уважают, жаждут подружиться с тобой, боятся тебя». Его шепот стал горячим, страстным. «Это власть, Гермиона, власть. И она сладка, как самый лучший поцелуй». И не давая девушке выйти из-под гипнотического воздействия его речей, парень прильнул к ее губам, завлекая их в бесконечно долгий, медлительно-чувственный, упоительный поцелуй. Гермиона в его руках превращалась в превосходный музыкальный инструмент, отзывчивый и отлаженный, и губы юноши словно играли завораживающую мелодию на ее податливых губах. Да, вот к такой гармонии он всегда неосознанно стремился и не мог найти. И страсть, и мягкость, и самоотдача. Все-таки присутствовало в Гермионе что-то от Гриффиндорки. Но оно было и к лучшему. Слизеринские девушки целовались не так, чьи-то покашливания сначала прошли мимо сознания парня, затем назойливо вырвали из сладкой реальности. И лишь через некоторое время Том отстранился от подруги, желая посмотреть, у кого это хватило наглости. За одним из ближайших столиков сидел Белл с какой-то девчонкой явно младше его. Идиот. Хотя и такие тролли иногда бывали полезны. Покашливание этого придурка окончательно привлекли внимание всех присутствующих к поцелую слизеринцев. Риддл обворожительно улыбнулся и позвал официантку. Эффект от шоу был именно такой, какой и следовало ожидать. Даже у окна столпились зрители, а в чайной повис монотонный гул. Целующегося на публике Тома Риддла видели впервые. «Теперь я понимаю, почему ты так популярен, «Том», — проговорила Гермиона, ковыряя ложкой пирожное, — «не только из-за того, что ты лучший ученик и красив, как бог». «Спасибо, странно, но он был польщен. Подруга еще ни разу не делала ему такие откровенные комплименты». Девушка закатила глаза и, покачав головой, поинтересовалась. «И как, не надоело постоянно играть и притворяться?» Ридл застыл. О том ли она говорит, о чем он подумал, или просто о фарсах, наподобие этого, это необходимость, моя дорогая, внимательно глядя на нее, улыбнулся он. «Демонстрация нужных качеств в нужное время. Все делают это, просто большинство неосознанно. Высший пилотаж, управлять собой так, чтобы это было естественно, безмятежно, без насилия над собой, словно вода, принимать необходимые формы и не привязываться к ним». Не отводя взгляда, она подалась к нему. «Интересно, а та, другая, антиобщественная личина, это тоже всего лишь игра? Какова же твоя сущность, Том?» «Вот, значит, как, куда ты клонишь, милая?» «Все игра», — подтвердил парень. «А сущность никакова, она просто есть, просто существует. И что, для ее существования так необходима борьба за власть, имидж лучшего ученика, третирование грязнокровок? Скользкая тема, но неожиданно приятно ее обсудить хоть с кем-то. А все вокруг, наверное, думают, что он шепчет подруге на ушко признание в любви. Конечно, на этом построено общество. Если хочешь свободы, нужна власть, и ты наслаждаешься ею», — фыркнула девушка. «Может быть, это не только игра?» «Я наслаждаюсь свободой», — уточнил Ридл, — «которая изначально присуща любому живому существу. Абсолютная свобода предполагает абсолютное одиночество, Том», — с легкой грустью улыбнулась она. «Оно тебе нужно?» Рука Гермионы коснулась его волос, нежно прошлась по лбу и щеке, и парень поймал себя на том, что в глубине души не знает ответа. Раньше он однозначно ответил бы «да», и потому, проигнорировав вопрос, Том снова приник к ее губам. Отстранившись от девушки, Ридл быстро сменил тему. «Доедай, и пойдем». Он подозвал официантку и расплатился сам. Гермиона промолчала. «Умница. Чтобы девушка платила за парня, про это говорили бы даже больше, чем про публичные поцелуи слизеринской звезды». Том Ридл не был джентльменом, но и идиотом он тоже не был. Поднимаясь из-за столика, Том смерил презрительным взглядом Белла. К этому умственно отсталому даже не было необходимости применять легилименцию, и так было ясно, что он не сумел бы осознанно появиться во снах, ни в своих, ни в чужих. Да и вообще из шайки гриффиндорцев стоило покопаться в мозгах только у Венса, лидер должен был обладать всей полнотой информации. Хотя парень сомневался, что у того хватило бы умений сделать подобное. Но остальных, способных на такие фокусы, Том уже проверил, и теперь не знал, что и думать. Не пора ли браться за своих? Молодые люди отправились в Три Метлы, где их ждал костяк вальпургиевых рыцарей. Раньше слизеринцы собирались в Кабаньей Голове, потому что большинство считало интересным приключением сидеть в этом пабе с весьма сомнительной репутацией, закутавшись в мантии и пряча лица под капюшонами. Том не возражал, но морщился про себя. Его раздражала грязь и смрад. А уж то, что заведение было в 17 веке штаб-квартирой восстания гоблинов, вообще, вызывало отвращение. Поэтому Ридл постепенно перенес все важные встречи в подземелье, и в этом году они решили просто развлекаться с девчонками. Мальчишеская романтика его приятелей уступила место романтике юношеской. Хотя и раньше тот же Розье не раз был замечен в чайной для парочек, причем, с разными девушками. А Малсибир пытался наладить отношения с будущей невестой, подсунутой ему родителями. В этом году та же судьба постигла Лестринджа, а Ивери было абсолютно наплевать, кого там нашли ему родители, потому он вполне комфортно себя чувствовал с улыбчивой, непосредственной хаффлпаффкой на год старше его. Девчонки уставились на Тома, потом на Гермиону, пока Розье представлял их. Ридл покосился на свою спутницу. Та держалась хорошо, доброжелательно и с достоинством. Признаться, он сначала опасался вводить ее в круг тесного общения со своими приятелями, она могла отмочить такое, что ему потом бы пришлось массово применять заклятие забвения. Но сейчас опасения рассеялись, а может быть, парень понял, что ему легче было применить заклятие забвения, чем оставить подругу одну. «О, что-то мало ты книжек прикупил», — Том с усмешкой прокомментировал Эйвери, заметив большую стопку в руках у Ридла, которую тот собирался положить на подоконник. «Эйвери, тебе и за год столько не прочитать», — вставил Малсибир. «Смотря что, Том, можно?» Получив кивок приятеля, Эйвери взял верхнюю книгу, открыл ее на случайной странице. «Катгадда, не знал, что ты читаешь такое». Риддл пожал плечами. Он не знал, что Эйвери, вообще, в курсе, что это такое. Но, видимо, аристократическое воспитание не обошло и эту тему. Один из немногочисленных источников домерлиновских времен, где-то 400-й год до Христа, сообщил Том. Иногда в древних текстах встречаются поразительные описания. Не замечали? По одной из спорных теорий, в битве деревьев, действительно, участвовали деревья, или их духи, вдруг вступила в разговор Гермиона, и они способствовали соединению двух соперничающих волшебных течений, предотвратив их полное вырождение. Том вскинул брови. Вот такого даже он не читал. Почему же они не повторили свой подвиг во времена нашествия христианства? С интересом заметил он. Смешаться с христианами, это и так частично произошло. Само собой разумеющимся тоном отозвалась девушка. В конце концов, Мерлин сделал все возможное, чтобы смягчить конфликт, но было уже поздно. Да, это был самый большой позор волшебного мира, ассимилировать, пусть и частично, религию маглов, протянул Том, остальные хмыкнули. Спасибо Мерлину, что он вообще уцелел, заметила девушка. Риддл кивнул, с этим он и не собирался спорить. Все-таки Мерлин был великим магом, несмотря на излишнюю доброжелательность к маглам. Эйвери еще полистал книжку, затем вернул ее приятелю и с едва заметной усмешкой обратился к Гермионе. «А сам текст ты тоже читала? Нас, помнится, заставляли». Девушка поймала его взгляд и неожиданно улыбнулась. «Самая страшная битва – битва речей, и другая – битва умов, вслед за ней». Цитата заставила Тома подхватить улыбку подруги. «Вот так вот, друзья, и хватит проверять его девушку на правпригодность. Хаем, а ведь правы были предки», — согласился Эйвери. Девчонки переглянулись, а на лицах парней Том прочитал одну единственную мысль. Теперь всем было понятно, почему именно Гермиона Гаррисвилл стала подругой их главаря. Глава 21. Хэллоуин. Хэллоуин наступил быстрее, чем желала Гермиона. Казалось, все было уже подготовлено для встречи Волдемортовых сюрпризов, но на душе у девушки было неспокойно. Гриффиндорский план слежения за маглорожденными был практически идеален. И все равно вначале Гермиона думала незаметно повесить на все объекты сигнальные метки, но, представив девичий праздничный антураж, отказалась от этой соблазнительной идеи. Большой зал дышал атмосферой Хэллоуина. Стены были украшены свирепыми масками, скелетами и фигурами всевозможной нечисти. В воздухе парили устрашающие головы из тыкв, призванные показать злым духам, что здесь уже присутствуют им подобные и их помощь не требуется. Осмотрев зал, Том довольно хмыкнул и громко заметил, что этот праздник раньше вообще не имел отношения к христианству, и протестанты-христиане просто удачно подстроились под древнюю традицию со своим Днем Всех Святых. Странно, но парень был совершенно расслаблен. Казалось, его товарищи не собирались нанести неожиданный удар, Василиск не поджидал в боевой стойке, а сам он никоим образом не являлся будущим Волдемортом. Единственное, что выдавало недружелюбные намерения Тома, это его глаза. Словно по волшебству меняя цвет с зеленого на синий, они горели, болезненно, вдохновенно, экстатично. Видимо, третирование маглорожденных являлось для юного темного лорда лучшим развлечением, после секса, пожалуй. Хотя, возможно, это было наслаждение не столько мучениями, сколько той самой вседозволенностью, которую очень часто путали с ощущением настоящей свободы. И Гермиона уже в какой-то степени понимала Тома, он смог сделать такое, он, никому не нужный сирота. Хотя сей факт ни в коей мере не оправдывал его. Парень танцевал со своей подругой беззаботно, легко, а она никак не могла заставить себя успокоиться и расслабиться. Не помогла даже техника регуляции дыхания, простая, но всегда эффективная, сделать полный вдох, поднимая взгляд наверх, затем медленный выдох, опуская его на уровень горизонта. Гермиона постоянно проверяла компанию гриффиндорцев, лениво отвечая на комплименты Риддла. «Мне идет это голубое платье, да ты сам выглядишь, как Аполлон». И тут в какой-то момент возник порыв волшебного ветра, тыквы погасли, и все погрузилось в непроглядную тьму. Гермиона невольно вцепилась в плечи Тома. Он ли был виноват, как типично, тот же самый ход с темнотой. Почему она не поинтересовалась составом изобретения у близнецов Уизли? Девушка уже собралась было послать сигнал Люпину, но в этот миг послышался леденящий душу смех, и в зал высыпала стайка скелетов. Гробовое молчание сменилось взрывом хохота, когда светящиеся живые мощи заплясали среди учеников. В темной бездне потолка неба замерцали разноцветные звездочки. Гермиона растерянно смотрела на веселящихся скелетов и не знала, что и думать. Джон говорил, что какое-то шоу было в программе праздника, но осталось ли оно в первоначальном виде? Вслед за ожившими останками в зале появились магические животные. Гермиона чуть не пригнулась, когда над головой пролетел гиппогриф. Все перемешалось, и в неровном свете огней трудно было различить, где кто находился, кто являлся живым существом, а кто – праздничной декорацией. На месте Ридбла девушка выбрала бы именно эту часть бала для нападения. К Гермионе и тому подскочил скелет, схватил их за руки и потащил в центр группы танцующих. Теперь волшебные творения не светились и лишь иногда вспыхивали флуоресцентным сиянием. «Я отлучусь на минутку», наклонившись к девушке, шепнул Ридбл и с легкой угрозой прибавил: «Только ты никуда не уходи». Гермиона похолодела, пробормотав: «Конечно», она с тяжелым сердцем проводила Тома взглядом. В мерцающем свете он выглядел взрослее, серьезнее и, нужно было признать, красивее. Когда парень растворился в темноте, его подруга сразу же бросилась к Люпину. Тот танцевал с кореглазой девушкой, которая, судя по всему, и являлась объектом его тайной страсти. Конечно, Гермионе стало совестно прерывать такой момент, но приоритеты были выставлены заранее. Она медленно прошла мимо танцующей пары и незаметно подергала Джона за рукав. «Похоже, сейчас что-то произойдет», — заметила она, когда Люпин нагнал ее на пути к выходу. «Где остальные?» «На своих местах», — пожал плечами Джон. «Но ты права, момент подходящий. Интересно, где твои приятели? Неужели даже сейчас ты думаешь только о факультетской вражде?» Покачав головой, тяжело вздохнула Гермиона. «Вот потому это безумие и не прекращается. Каждый видит не дальше собственного носа. Лучше скажи, у лестницы кто-то есть?» «Конечно», — кивнул Люпин. «Все по плану». И тут свет окончательно погас, вновь раздался ужасающий смех, который подхватили все присутствующие фантасмагорические твари. Атмосфера улюлюканья, хрюканья, воя, топота, грохота, свиста достигла своего апогея. В этот момент за плечо Гермионы схватилась чья-то рука, а в следующий миг ее отцепили жесткие, костлявые пальцы. И девушке показалось, что она услышала стоны и мычание, как будто кому-то зажали рот. Но не было видно низги, в зале царила непроглядная тьма. Похоже, Том постарался на славу. «Джон, идем», — Гермиона потянула парня за рукав. «Я ничего не вижу», — пробормотал тот. Многоголосый хор чудовищ вдруг сменила зажигательная музыка. Теперь было слышно уже улюлюканье учеников, с радостью бросившихся танцевать. Вспыхнула цветомузыка, загорелись тыквенные головы. Именно в этот момент к Люпину подскочил Вуд и что-то зашептал ему на ухо. Гермиона продолжила пробираться к выходу. Когда Джон нагнал ее, даже при мерцающем свете было видно, как побледнело его лицо. «Мы не смогли уследить. Пропало 5 человек», — его зубы заскрежетали. «Идем. У меня есть идея, где все это может происходить. Тот памятный коридор, где состоялось выяснение отношений с Блэком, подходил как нельзя лучше для забав юного темного лорда. И недалеко от большого зала, и никто не найдет». Методом исключения Гермиона остановилась именно на этом варианте. Джон без возражений последовал за слизеринкой, несмотря на то, что его кореглазая красотка вполне могла найти себе другого кавалера за время отсутствия отважного спасителя маглорожденных. Очевидно, парень был настроен серьезно и не думал сейчас ни о чем, кроме сложившейся ситуации. И, если иначе нельзя, был готов на жертвы. Впрочем, все в мире обреталось через жертвы. Вот только на Слизерине предпочитали жертвовать другими, а на Гриффиндоре – исключительно собой. «Куда теперь?» – поинтересовался Люпин, когда молодые люди спустились в подземелье. «Почти на месте. Тише», — прошептала девушка, пытаясь заглянуть за угол. Эта часть коридора была погружена во тьму, нарушаемую лишь слабыми отблесками факелов из-за поворота. Гермиона сделала осторожный шаг вперед и в этот миг почувствовала, как в ее запястье вцепились крепкие пальцы. Девушка чуть не вскрикнула от боли. Как же она не догадалась, что Том оставит стражу. «Мерлин, не хватало только поглупеть от нервных потрясений. Гаррисвилл, ты в порядке?» — услышала она шепот гриффиндорца. «Да, только не могу пошевелиться», — отозвалась Гермиона. «Это скелеты. Я попробую достать палочку», — заявил Джон. Послышался его тихий стон. Скелеты замерли в абсолютной неподвижности, словно у них кончились батарейки, не позволяя жертвам освободить заведенные за спину руки. Девушка попробовала пнуть ногой своего тюремщика, но это закончилось лишь сильной болью в стопе. Попытки Люпина оказались не более успешными. «Не получается», – озабоченно признал парень. «А у тебя то же самое», – тяжело вздохнула Гермиона. «Если Том найдет ее в компании врага, на этот раз неприятности избежать не удастся. Может, у тебя получится достать мою сзади на поясе». Девушка почувствовала легкое прикосновение. В узком коридоре парень находился совсем близко. «Никак», – отчаянно признал Гриффиндорец. «Разве что зубами. Но тогда не поколдуешь». Это была мысль. «Молодчина, Джон, давай я». «Стой спокойно», – потребовала Гермиона. «Где твоя палочка?» «На поясе». «Да, но ты не сможешь», – начал Люпин, но слизеринка не обратила внимания на его протесты. Выгнувшись вперед и едва не застонав от боли, она крепко вцепилась зубами в тонкое дерево и, чуть ли не вообразив себя балериной на разминке, с трудом достала волшебную палочку. Легкий взмах головой и невербальное заклятие освободило Джона от мертвой хватки скелета, который рухнул на пол грудой костей. «Мерлин, вот с палочкой в зубах ей еще колдовать не приходилось. Но что не сделаешь ради победы добра над злом? Можно даже изобрести новую технику волшебства. Ты, не в силах выразить своего изумления», – пробормотал Люпин. «Невербальная магия», и тут мрачную тишину коридора нарушил звук приближающихся шагов. Гермиона похолодела, но удар волшебной палочки о каменный пол быстро вывел девушку из оцепенения. «Беги за Дамблдором, быстро, мы можем погибнуть оба, и никто не узнает», — горячо зашептала она. «Только помни уговор, никому ни слова о моем участии». «Но как же ты, я не оставлю тебя», — решительно запротестовал Джон, поднимая палочку. «Какое заклятие ты применила? Нет времени. Быть гриффиндорцем не значит быть кретином. Иди же», — яростно проговорила девушка. «Но, ты хочешь помочь маглорожденным или нет?» «Хорошо, держись», — сухо согласился парень, и Гермиона вполне могла вообразить растерянно недовольную гримасу, появившуюся при этом на его лице. Едва Джон скрылся за углом, как шаги приблизились настолько, что пленница ощутила рядом чье-то присутствие, темным силуэтом прорисовавшееся во мраке коридора. На палочке подошедшего вспыхнул огонек, и девушка встретилась взглядом со знакомыми до боли, до крика отчаяния темными глазами, которые расширились в изумлении, а потом засверкали зимним льдом. Том взмахнул палочкой, и скелет осыпался на пол, присоединяясь к своему товарищу. «Что ты делаешь здесь?» – холодно осведомился Риддл, когда Гермиона стала потирать ноющие запястья. «Ищу тебя, естественно», – пожав плечами, невинно заявила девушка. «Надо быть аккуратнее, Том». Гриффиндорцы заметили пропажу и встали на уши, решив прочесать всю школу. «А твои приятели тоже хороши, вернулись танцевать, вместо того, чтобы прикрывать тебя. Думаешь, пары таких очаровательных привратников, это достаточно?» Глаза Тома сузились. «Как ты узнала место?» «Даже Эйвери был не в курсе. Не считай меня идиоткой», — Гермиона покачала головой. «Если уж гриффиндорцы догадались рыскать в первую очередь по подземельям, это место лучше всего подходит для твоих планов». Его взгляд смягчился, и он обнял подругу за плечо. «Вообще-то, первоначально планировалось другое место, но это бы потребовало больше времени и лишних телодвижений», — ровно заметил Риддл. «Я рассчитывал на него, пока не покопался в голове у Венса. Надо же, следить за маглорожденными. Невольно начнешь подозревать, что у кого-то из их компании появились мозги. Так что план пришлось изменить». Гермиона скорее почувствовала, чем увидела его довольную улыбку. «Советую тебе его завершить», — резонно напомнила она. «Дамблдор может найти это место». «Ты права», — легко согласился он. «Дело сделано. Жди здесь». «Нет, я с тобой», — настойчиво заявила девушка. «Я не буду смотреть на шишу». «Хорошо, там ничего и не видно», — заверил ее Том, увлекая за руку в темноту коридора. После нескольких поворотов Гермиона услышала знакомые звуки парслитанга и уловила незримое присутствие огромной змеи. На миг ей показалось, что шиша намеренно коснулся хвостом ее ноги, прежде чем раствориться в лабиринте хогвартских туннелей, следуя приказу своего хозяина. Это что, он так ее приветствовал или пугал? И тут девушка услышала приглушенные стоны откуда-то сверху. Неужели, повинуясь волшебству Тома, скелеты подвесили несчастных детей на стене? Мгновенно тяжелой болью вспомнились запуганно покорные глазки кролика. Вновь не заморал своих ручек. Да, Риддл, это было отвратительно, жестоко, трагично, безысходно. Наследственная склонность к насилию. порочный круг, и Гермиона поймала себя на том, что чуть ли не плачет от жалости и к самому тому, и к его жертвам. Видимо, уже самой пора пить зелья, психотерапевтические. Девушка вышла из прострации, лишь когда парень потянул ее за руку. Пусть считают, что это потусторонняя сила и древняя магия Хогвартса ополчились на грязнокровок, довольно зашептал он ей на ухо. Том, пожалуйста, замолчи, с трудом скрывая расстройство и волнение, отозвалась она. И кстати, не все такие идиоты, как ты думаешь. Большинство, презрительно констатировал парень и потянул ее за руку. Нам надо спешить. Молодые люди почти уже миновали заброшенное ответвление подземелья, как где-то впереди послышались голоса, и отблески факелов заиграли на мрачных каменных стенах. Мозг Гермионы отчаянно заработал. Других выходов отсюда не было, тайных проходов тоже. Возвращаться к подвешенным жертвам совсем уж не имело смысла. Рука Тома крепко сжала ее пальцы, и девушка почувствовала, как он вытаскивает волшебную палочку. Стычка с гриффиндорцами, а вдруг там сам Дамблдор? Столько усилий, неужели они окажутся напрасными? И конфликт вновь вынудит Риддла пойти по бескомпромиссному пути, нет уж, не дождетесь. Темный лорд ей достался слишком дорогой ценой. Гермиона быстро втолкнула Тома в небольшую нишу, где раньше, видимо, находилась какая-то статуя, и присела перед ним на колени. «Что ты делаешь?» – шокированно произнес тот, когда девушка начала быстро расстегивать ремень его брюк. «Создаю нам алиби», коротко пояснила она, охватывая губами освобожденную плоть юноши. Вот так и становятся извращенцами. Глотая сперму, Гермиона на миг посмотрела в сторону и невольно встретилась с потрясенным взглядом Джона Люпина. Том Риддл никогда специально не лез на рожон и не геройствовал. К тому же совсем не страдал склонностью к эксгибиционизму, но тут он сразу же придал движениям нарочитую демонстративность. Если ситуация того требовала, нужно было сохранять безупречность и максимально четко вписываться в поставленные условия, какими бы дикими они ни казались. Так что, пусть завидуют. Салазар, надо же, тут и сам Дамблдор. Парень привычно закрыл свои мысли и полностью отдался потрясающим ощущениям. Но даже упоительный оргазм не мог заставить его упустить неожиданный шанс поддеть старого хрыча. «Да, любимая», – застонал Том, членом размазывая оставшиеся капельки спермы по лицу девушки. Пусть теперь адепт добра ломает себе голову по поводу их с Гермионой любви, ибо для профессора любовь всегда являлась признаком принадлежности к свету. Какая глупость! Очень часто люди лгали самим себе, принимая за любовь совсем иные чувства, или любили в другом человеке отражение самого себя. Бескорыстная любовь была практически невозможна, а потому просто-напросто не существовала. «Любимый», — промурлыкала в ответ Гермиона, и он мог поклясться, что ей отлично удалось скрыть сарказм. Он поднял ее с колен, приподнял легкий шелк платья и запустил пальцы под белье девушки. Казалось, пара даже и не заметила зрителей. Но стоило тем раствориться в темноте, как Гермиона остановила ласки юноши. И Том понял, что она была расстроена сильнее, чем показалось ему раньше. Видимо, опасность мобилизовала ее силы. Парень обнял девушку крепче и коснулся губами ее лба. Позже, когда молодые люди вернулись в большой зал, они обнаружили, что праздник продолжался как ни в чем не бывало. Горящие тыквенные головы наполняли помещение теплым, оранжевым светом, создавая атмосферу легкой таинственности и даже уюта. Мягкая музыка заставляла пары медленно кружиться в объятиях, лишь пафосные декорации, играющие на стенах тени, напоминали о злых силах, от которых все якобы защитились. «Как бы не так, первое время чумы», – прокомментировала девушка. «Чумы, это ты нашу деятельность так называешь? А что, вполне», — с ухмылкой отозвался Риддл. «Том, нам надо поговорить», — покачала головой Гермиона. «Так не может дальше продолжаться». «Хорошо, поговорим. Потом, не зря же мы сюда пришли». Увлекая подругу в медленный, чувственный танец, парень прекрасно понимал ее озабоченность. Но сейчас он не хотел об этом думать. Перед глазами все еще стояла потрясающе яркая, оптимистичная картина. Отвисшие челюсти гриффиндорцев и пораженно неверящий вид Дамблдора. Том был благодарен подруге за такое оригинальное алиби и на тот момент единственно возможное. И он наслаждался моментом, ощущая, что все в его жизни происходило так, как надо. Когда закончился танец, юноша почувствовал, как чья-то рука легла на плечо. «Все уже в гостиной», — довольно сообщила Ивери. «Идем». Том смерил его оценивающим взглядом, заметив, как нахмурилась девушка. «Да, скажи, что мы скоро будем», — отозвался Риддл и наклонился к Гермионе. «О чем ты хотела поговорить?» «Не здесь». Молодые люди покинули большой зал, даже не взглянув напоследок на красоту декорации звездно-глубокое волшебное небо. «Том, ты понимаешь, что все было на грани провала?» Наконец, начала девушка, когда они остановились в коридоре подземелий, не доходя до слизеринской гостиной. «Все гениальное всегда реализуется на грани. Это закон, моя дорогая», с легкой, снисходительной улыбкой отозвался Риддл. «Нам не может постоянно вести. Мир требует компенсации. Ты еще скажи, что это второй закон термодинамики», неодобрительно буркнула девушка. «Дескать, энтропия системы стремится к максимуму». Огонь факелов вспыхнул искрами в его красивых глазах. «Я и не знал, что тебе известно столько магловских терминов», поморщился Том и саркастично заметил. «Удивительно, как они гротескно изощряются, чтобы описать мир, который им полностью не понять никогда. Какие выдумывают определения для элементарных вещей, и сколько там всего законов этой самой термодинамики. Если не ошибаюсь, 3, сухо ответила Гермиона. Причем, я давно заметила, что магловские научные выводы часто коррелируют с волшебными законами, например, закон Галпалакта. Хватит. Теперь его глаза горели гневом. Риддл подался к девушке и схватил ее за плечо. Он ожидал от нее многого, но это уже выходило за все границы. «Интересно, чем мир компенсирует мне тебя?» В сердцах воскликнула Гермиона. Ее взгляд встретился с его и застыл в пламенном противостоянии. «Сколько можно совершать безрассудств, отговариваясь мировыми законами и высокими целями? Том, ты приковал к стене фактически детей, которые тебе ничего не сделали и ни в чем не виноваты. Пора остановиться, слышишь? Кричи громче. Тогда минетом не отделаешься», грубо отозвался он. «Я видела, как ты наложил чары неслышимости», заметила она, не отводя взгляда. «Том, зачем это нужно лично тебе? Держать в узде твою компанию можно и без гротескных демонстраций силы. Вот приятелей-то и надо было пугать Василиском, а не горстку грязнокровок. Пожалуйста, остановись. Дамблдор и так подозревает тебя, Том. А ведь нам учиться еще почти 3 года. Интересно, за кого ты больше переживаешь? За меня или магловское отродье?» Ядовито поинтересовался Риддл, отстраняясь от нее. С недавних пор ему начало казаться, что подруга действительно волнуется за него. «Неужели он был таким дураком? Если бы я не переживала за тебя, то давно бы уже испытала на тебе весь свой арсенал боевых заклятий», горячо заявила девушка и осеклась. Том замер. Что-то изменилось между ними в этот момент. Он вдруг понял, что это была правда. «Вот как?» — ледяным тоном переспросил он и заметил, как она вздрогнула. «Чем же я заслужил такую честь?» Гермиона опустила голову, судорожно провела ладонью по лицу, откинула со лба выбившуюся из прически прядь волос. «Тем, что ты замечательный человек, Том, безмерно талантливый и умный», — она подняла глаза, вновь встречая его взгляд, на этот раз изучающий, бездонный. Ее ресницы дрогнули. «Но добровольно становишься похожим на всех тех отвратительных людей, которые причинили тебе столько зла. Ты сейчас ничем не лучше их. Зачем же так низко падать?» Риддл смотрел на нее молча. Какая-то неозвученная мысль вертелась в его сознании, понимание, которое он не мог уловить и вербализировать. «Откуда ты знаешь?» — спокойно осведомился он. «Тебя там не было». Девушка быстро отвела глаза и тихо отозвалась. «Ты же в курсе, что мне многое известно о тебе». Но Том уже не обращал внимания на слова. Он просто смотрел на ее склоненную голову, нервно сжатые пальцы, дрожащие губы. И в этот миг смутные ощущения сложились в четкую мозаику понимания, вспыхнули озарением в его мозгу. Все факты сошлись один к одному. «Это была ты», — потрясенно пробормотал парень. Мир словно качнулся. «Его предали, предали опять». «Что?» — непонимающе переспросила Гермиона. «Сны. Это была ты», все так же монотонно повторил он. Глаза их встретились, и Том почувствовал, как его охватывает неконтролируемая, слепая ярость. В темно-медовой глубине вспыхнул страх, который затем сменился непонятным ему решительным огнем. «Как ты посмела?» — в гневе процедил он, вновь вцепившись в плечи девушки и теперь уже намеренно причиняя боль. «Почему?» — он тряхнул ее, но Гермиона не отвела взгляда и чуть ли не выкрикнула в отчаянии. «Потому что я люблю тебя, идиот, даже таким, какой ты есть. Я пыталась узнать, почему ты такой, и хотела, чтобы ты стал счастливее, Том». В этот миг гнев погас, и на смену ему пришла пустота. Риддл отпустил девушку и просто пошел в сторону слизеринской гостиной. Он не чувствовал ничего, Он только знал, что сейчас напьется до последней степени. Впервые в жизни. Глава 22. Неопределенность. Гермиона чувствовала, как слабеют ее ноги, и она сползает по стене. Невольные слезы заливали лицо. Тело сжалось в выворачивающей наизнанку судороге. В голове с пульсом крови стучались вопросы. Почему ей было так больно? Жутко и пусто, словно разверзлись небеса. Ведь все это являлось игрой, не более. Неужели это конец? Она потеряла его, у них же был договор. Разорвет ли его Риддл? Того, что она уже сделала, должно было оказаться достаточно для изменения жизни Тома. Но это не утешало. Утешало одно, он не знал про манипуляции с его воспоминаниями и чувствами. Он думал, что подружка лишь совершала экскурсию по его колоритному прошлому. Сможет ли Том простить ее? Она сама бы смогла. Мерлин, помоги пока не переживать об этом. Надо прекратить реветь. Немедленно. Гермиона использовала несколько успокаивающих приемов, и ей стало легче. Отвлечься, нужно было отвлечься. На задворках сознания она прекрасно отдавала себе отчет, что таким образом работает защитный механизм, отрицание важности происходящего ради избавления от боли. Но девушка была и этому рада. Взмахнув палочкой, она проговорила заклинание, и почувствовала, как ее лицо посвежело, глаза засияли, губы словно налились блестящим соком. Она была красива. «Пошел ты, Риддл, куда подальше, гад красноглазый, параноик латентный, гибрид баньши с Василиском». В конце концов, можно было даже порадоваться. Ложь, что Гермиона любит его, это же была просто ложь. Подавила ярость и гнев Волдеморта. Он не убил ее, и на том спасибо. Экс-гриффиндорка отряхнула платье и быстрым шагом направилась в большой зал. Нужно было поставить точку в этой безрадостной истории. Гермиона увидела Джона практически сразу же. Он что-то оживленно вещал той самой кореглазой девушке. Но та лишь сурово хмурила брови и гордо задирала нос. И только когда парень склонился к ее уху, она отстранилась, в ужасе закрыла рот ладонью и бросилась из зала. Люпин было кинулся за ней, но остановился и, опустив голову, погрузил ладонь в каштановые волосы. В этот момент Гермиона передала ему сигнал о необходимости встречи и вышла подкараулить его у лестницы. Она уже решила, что парень не придет или монетка не сработала, но гриффиндорец наконец появился. Выглядел он откровенно неважно. «Не думал, что когда-нибудь смогу вновь говорить с тобой», — сдержанно заявил он, не глядя на девушку. «Но все же я обязан сказать тебе спасибо». «На здоровье», — усмехнулась она. «Вы их нашли?» «Да, сейчас все в медицинском крыле», — сухо кивнул Джон. «Ты не говорил про меня?» — осторожно поинтересовалась Гермиона. «Нет, конечно», — он возмущенно вскинул голову. «Можно было и не спрашивать. Все равно придется применить легилименцию. Хотя и не ожидал вновь встретить тебя там в таком необычном виде». Он покраснел, видимо, вспомнив подробности этого самого необычного вида. «Интересно, они будут теперь ему сниться в его мокрых снах, судя по его эмоциям?» «Весьма вероятно, что будут. Спасибо тебе, что согласился сотрудничать. Я рада, что мы заключили сделку и спасли маглорожденных», — вежливо произнесла девушка, обнаруживая в его мозгу нужные воспоминания. «И прости меня, Джон». «За что?» — удивился гриффиндорец. «За это», — Гермиона взмахнула палочкой, сопровождая движение заклятием стирания памяти, и сразу же после этого... Отсцы сигнальная монета Люпина. Никаких улик и воспоминаний о сделке. Нет, со мной все в порядке. Надеюсь, и с тобой тоже. И не бегай так быстро по коридорам, совсем можешь голову расшибить. Тепло и немного виновато улыбнулась она и оставила парня в растерянности и попытках что-то вспомнить. Девушка вернулась в большой зал и, сев за один из столиков, налила себе сока и нашла пару несъеденных шоколадок. Как кстати... При таком стрессе одной белковой пищей настроение не повысишь. Гермиона позволила себе отпустить тревожные мысли, эмоциям, слиться с музыкой. Как прав был Мерлин, утверждая, что важен не сам факт, а реакция на него. Она не заметила, сколько прошло времени. Очнулась девушка, лишь когда перед ней появился стройный молодой человек, который на поверку оказался Альфредом Блэком. «Позвольте пригласить на танец, мадемуазель», — галантно предложил он, протягивая руку. Гермиона быстро поднялась на ноги, но не потому, что стремилась принять предложение представителя древнейшего магического семейства. Для создания впечатления о собственной значительности не стоило общаться с человеком, глядя на него снизу вверх, даже если он был выше ростом. Стайные инстинкты, и люди их подсознательно унаследовали. Девушка слегка откинула голову назад и смерила Блэка изучающим взглядом. «Ты что, Альфред, решил вернуться к амплуа шутника?» Подняв брови, наконец, поинтересовалась она. «А я и не расставался с этим амплуа, хотя мне просто стало интересно, почему ты тут сидишь одна и заедаешь шоколадками такое приключение?» Он выдал смешок, слегка истерический и саркастичный. «Невкусно было?» Глаза Гермионы расширились. «Что?» – удивленно переспросила она. «Пока ты тут страдаешь в одиночестве, твой дружок половине Слизерина рассказал, как вы пудрили мозги Дамблдору», – с легкой насмешкой пояснил Альфред. «Редблу пить нельзя, а то так и проговорится, что тайную комнату открыл». Ее глаза сузились, и Гермиона приблизилась к парню вплотную. «Неужто так и сказал, что пудрили мозги?» – проникновенно холодно уточнила она. «Нет, я сам догадался», – невинно улыбнулся Блэк. «Держал бы ты лучше свои догадки при себе, Альфред». Ее глаза полыхнули огнем. «Так будет лучше всем, и Слизерину, и Маглорожденным, и лично тебе. Уж поверь мне». И с этими словами девушка быстро направилась в сторону гостиной, отметив на лице Блэка смесь грусти и сарказма. Картина, представшая перед глазами Гермионы, напомнила ей маглавские фильмы о патрицианских оргиях в Древнем Риме. Место перед камином было освобождено от мебели. На ковре возлежали участники празднества, некоторые из которых только иногда подавали признаки жизни громким иканием и всхрапыванием, другие вели ровную беседу за бокалами вина, третьи перешептывались или хихикали. Даже на полу слизеринцы устроились с роскошью, шелковые подушки и тонкие расшитые пледы создавали ощущение богемности. Живой огонь и порхающие в воздухе заколдованные звездочки завершали картину шика и уюта, волшебства и неги. Но никого из рыцарей в этом братском сибаритском уголке не наблюдалось. Начинающие прихвостни Вальдемарта оккупировали мягкую мебель в углу гостиной, откуда лились тихие звуки арфы. Созданная магией музыка рождалась в воздухе и была трепетно проникновенна. Надо же, а впрочем, чего она ожидала от аристократов? Тяжелый рок еще не изобрели. Эйвери что-то шептал на ухо своей хаффлпаффке, в ответ на что та краснела и хихикала. Лестриндж устроился в кресле и уже ни на кого не реагировал, блаженно пребывая в царстве Морфея. Малсибир опрокидывал рюмку за рюмкой, временами прерываясь на поиски, с кем бы разделить тост. Несколько третьекурсников мирно посапывали в обнимку у него в ногах. Рози лежал на коленях у очередной девицы. А Том развалился на диване, уткнув нос в бокал, зажатый в руке. Рядом с ним восседала Вальбурга Блэк. Гермиона чуть не поперхнулась от возмущения. Как быстро темный лорд нашел себе утешительницу. Но кто-кто, а Вальбурга, чуть ли не единственная, кто не смирился с выбором Тома, считая Гермиону чужой, не принадлежащей к их теплому кругу знати. Нет уж, Блэк займет это место только через ее труп. Оставалось надеяться, что та ничего не подмешала этому мерзавцу в вино, пардон, в огневиски. И девушка быстро направилась в сторону сладкой парочки. Подойдя ближе, экс-гриффиндерка разглядела книжку в руках слизеринки, которую та пыталась зачитывать вслух в такт музыке. «Я ветер на море, я волна из глубин, я гул океана, я семирогий олень, я ястреб на вершине скалы, я слеза солнца». Гермиона узнала песнь Амергина, один из древних поэтических источников, который, вроде бы, как раз и исполняли раньше на Хэллоуин. «Я меняю форму, как бог». Надо же, она и не подозревала, что в волшебном мире сохранились еще такие традиции. Может быть, именно этого боялись чистокровные маги со времен Инквизиции или даже еще более ранних, забвения традиций, но традиция и так была мертва без осознания ее смысла. «Я маг, кто, кроме меня, откроет Дальменов секрет, кто, кроме меня, знает возраст Луны, кто, кроме меня, укажет место отдыха солнца. Ну, и кто это может понять? Разве что Том. Я конец надежды любой. Вот это точно про него». Гермиона не сказала ни слова. Просто подошла вплотную и все так же молча отодвинула обмякшее тело юноши, усевшись между ним и пьяной декламаторшей. Красивое лицо Блэка исказилось недовольно напыщенной гримасой, но поэтической классики ей, видимо, хватило настолько, что она лишь сумела что-то промычать. «Какой же ты все-таки садист, Риддл!» Заставил леди так напрягаться, наклонившись к парню, язвительно прошептала его подруга. Том пошевелился, судорожно допил бокал и рухнул на грудь девушки. «Мерлин, он же еще совсем мальчишка!» Гермиона невольно положила руку на голову парня, зарыла ее в шелк темных кудрей. Какой бы он ни был скотиной, она не могла потерять его. Более того, не хотела. Видимо, она уже начала сходить с ума. Вот он, предсказуемый эффект влияния среды, мутация сознания. Вся ее жизнь сосредоточилась сейчас в нем, в этом злом гении, практически состоявшейся жертве психотерапии. И, похоже, зелья нейролептики действительно работали. В который раз она сама избежала титула жертвы, причем, посмертного. В этот момент Том издал гортанный звук, напоминающий рвотный позыв, чем тот в результате и оказался. Парня скрючило, и Гермиона тупо уставилась на испачканный голубой подол своего бального платья. Дожила, и лишь когда звук повторился, девушка вышла из шока и призвала к себе большую чашу из числа старинных произведений искусства, украшающих слизеринскую гостиную. Лорд все-таки, хоть и темный, и тошнить его должно соответственно. Том проснулся от осторожных, нежных прикосновений, которые он мог бы узнать, даже не глядя. Голова раскалывалась сильнее, чем после оглушающего проклятия. Тело ныло, а на языке присутствовал какой-то странный вкус. «Антипохмельное зелье», — раздался ровный голос Гермионы. «Сейчас тебе станет легче». Том с трудом разомкнул тяжелые веки. Он лежал все на том же диване в гостиной, где вчера. Лучше не вспоминать, что было вчера. Парень едва слышимо простонал и уже громче помянул все атрибуты Мерлина. «Где ты его взяла?» «Наконец», — пробормотал он. Гермиона выглядела заметно изможденной. «Ночью сварила», — коротко пояснила она. «Зачем, вообще-то, я твоя девушка, забыл», — все так же безэмоционально напомнила она. «Такое забудешь». Вчера, отрываясь с приятелями, Том даже не заставлял себя не думать о произошедшем в коридоре. Внутри стояла гробовая тишина. От того ли, что он попал в замкнутый круг, или от немого стыда за собственную тупость и бессилие, как девчонка посмела выставить его слабаком, так поймать и использовать его, обвести вокруг пальца. Но хуже всего было то, что Риддл осознал с отчаянной горечью, с холодной насмешкой, он не мог избавиться от нее. Выпускать нахалку из-под контроля было просто рискованно, а порвать с ней сексуальную связь. Парень хотел, очень хотел этого. Как же он ненавидел эту лицемерку, шлюху, предательницу. Но стоило решиться на такой шаг, как внутренняя тишина становилась просто невыносимой, тягостно безысходной, надрывно ледяной. Он посмотрел в глаза девушке, словно в битве слился воедино их проникающий в душу взгляд. В темно-медовой глубине не было ни гнева, ни осуждения, ни страха, лишь чувство собственной правоты, и что-то еще. Салазар, она же призналась ему в любви, ловкий ход, который он использует против нее, его слабость обратиться силой. Том вдруг понял, как развернуть ситуацию от постыдного поражения к тотальной победе. Он не расстанется с ней, нет, но теперь, никакого равноправия, она перестанет быть его девушкой, став слугой, и расплатится за все. И как я понимаю, ты надеешься сохранить этот статус? С наигранной мягкостью осведомился парень. Надеюсь, саркастично усмехнулась Гермиона. Нет, я уже мало на что надеюсь. Каждый из нас должен принять ответственность за свои поступки, и я, и ты. Пора повзрослеть. И, по всей видимости, ты будешь первая. Он улыбнулся, холодно, угрожающе. Приблизился к ее уху, чтобы никто из, возможно, не спящих уже слизеринцев не смог услышать его слова. «Мы останемся вместе лишь при одном условии, моя дорогая. Ты полностью прекращаешь спорить со мной, вставлять свои комментарии насчет пользы грязнокровок и делаешь то, что я тебе прикажу. Если ты не согласна, прощай». Ему показалось, что в этот миг промелькнула вечность. И Том не поверил своим глазам, когда девушка начала медленно подниматься с дивана. Ее лицо словно застыло в маске горечи и непреклонности, смирения с неизбежным и немого страдания. Но тут в воздухе раздался хлопок, и перед парой слизеринцев возник домовой эльф. Дуне приказано передать мисс Гермионе и мистеру тому, что их ждет профессор Дамблдор, пропищал он. Девушка тепло улыбнулась ему. «Салазар, ладно грязнокровки, но эльфы, мы будем готовы минут через 15 и сразу придем». «Спасибо, Дуни». И Гермиона быстрым шагом скрылась в спальне для девушек. Том проводил ее взглядом. Неужели она не согласилась с его условиями? Но почему? Парень в задумчивости поднялся и пошел приводить себя в порядок. Голова действительно больше не болела, но под глазами так и остались темные круги. Зачем он напился? Зачем он так привязался к этой девчонке? Нашлись бы и другие слуги. Воистину, она была права. Привязанность пагубна, а на любовь он не был способен. Декан Гриффиндор оказался куда более предсказуемым, чем эта полукровка. Том знал, что он их вызовет, и именно сегодня. Когда молодые люди дошли до кабинета Дамблдора, Риддл сухо предупредил, закрывая свои мысли: «Он легилимент». «Да, я знаю», — согласно кивнула девушка. «Давай помешаем ему сосредоточиться, заговорим ему зубы». Он фыркнул. «Почему она во всем так хороша, эта девчонка? По крайней мере, в том, что ценит он». «Отлично, давай», — кивнул парень, и они вошли в кабинет профессора. Дамблдор расположился возле стола, на котором стояла чашка с чаем и вазочка с лимонными дольками. Том про себя поморщился. «Здравствуйте, профессор Дамблдор», — сходу начала девушка. «Извините, еще полчаса назад мы пребывали в царстве Морфея и блаженно смотрели сны. Поэтому, когда появился Дуни и сказал, что вы хотите поговорить с нами, нам понадобилось время на сборы. Мы чувствуем себя очень нехорошо, что заставили вас ждать, профессор. Извините, пожалуйста, один».